Сосси открыл конверт и вышел на свет фонарей, чтобы получше рассмотреть творение рук своих. «Копии», — констатировал он. «Вот хорошо, что копии. Оригиналы пусть побудут у меня». Он посмотрел на меня и, поняв, что торговаться бессмысленно, пожал плечами. Он рассматривал их одну за другой, внимательно, не спеша, как старые фотографии из семейного альбома. Пару раз он хихикнул. «Сосия, у меня кое-чего нет», — сказал я. Он чуть заметно улыбнулся. «У тебя много чего нет, мой белый друг. Я имею в виду, в данный момент нет. Чего у тебя нет? Оригиналы. Ты делал их с видеокассеты?» Он покачал головой. 8-миллиметровая пленка. Снимал любительской кинокамерой. Значит, у тебя есть оригинал. Так какого же черта вокруг так много трупов?» Он улыбнулся. «А вот оригинала-то у меня больше нет». Он сокрушенно развел руками. «Первую атаку ребята Роланда повели на мой дом. То, что на Орроне. Кинули в окно зажигательную гранату. По их расчетам, я должен был находиться там, а меня там не было». «А пленка была?» Он кивнул головой, продолжая разглядывать ксерокопии фотографий. Юджин высунулся из-за спины Сосси, вытянул шею и, глядя через плечо командира, попытался разглядеть, что же там заснято. Его правая рука так и замерла где-то в районе лопаток. Зато в движение пришла левая. По-видимому, зуд перекинулся на бедро, и он яростно скреб его ногтями. По коже бегали мурашки, и даже взрослый прикид не мог этого скрыть. Из уст его исходило утробное гудение, равномерный гул, которого сам он, скорее всего, и не слышал. Он на что-то решился, а на что — непонятно. Действия его становились непредсказуемыми. В любой момент события могли принять неожиданный оборот. Я сделал шаг вперед. В горле пересохло, и я судорожно напрягал связки, ловя воздух. «Ну, как тебе все это нравится? Мальчик запросто мог бы стать кинозвездой. Что скажешь, Юджин?» — сказал Сосси. И тут Юджин сделал свой ход. Он выпрыгнул из-за плеча Сосси и чуть не упал. Теперь стало ясно, почему он все время почесывался. За спиной он прятал еще один ствол. Юджин резко вскинул пистолет, но Сосси, выставив локоть, отбил выпад и стал поворачиваться лицом к мальчишке. Одним броском я преодолел разделяющее нас расстояние, и прежде чем Сосси успел развернуться, оказался между ними. Я крепко схватил Юджина за руку, оказавшись к нему спиной. Сосси подвернул ногу и упал на землю. В неподвижном, влажном воздухе прогремели два выстрела. Я, не оборачиваясь, ударил Юджина локтем в лицо и услышал, как что-то хрустнуло. Сосси рывком оторвался от мостовой и нырнул в кучу соли. Конверт раскрылся, и фотографии разлетелись по ветру. Юджин бросил пистолет. Я выпустил его скользкую потную руку, и он тут же рухнул, как подкошенный, со стуком ударившись головой о бетонное покрытие. Я подобрал его пистолет и посмотрел на Энджи. Она стояла в позиции стрелка по неподвижной мишени и твердой рукой переводила пистолет с Юджина на Сосси и обратно. Оба они были у нее на мушке. Юджин сел на землю, обхватил руками колени, из разбитого носа густой струей текла кровь. Сосси лежал в тени виадука, распластавшись на соляной куче. Я держал его под прицелом, но он был неподвижен. К нему подошла Энджи, посмотрела и потянула за руку. Он перевернулся на спину. Он смотрел на нас и громко хохотал, отрывистым, каким-то утробным смехом. Было видно, что он старается прекратить истерику, но ничего у него не выходило. Он попытался сесть, опершись спиной на кучу, но сделал это неловко. Куча пришла в движение, и соль посыпалась ему за шиворот. Это еще больше развеселило его, и он захохотал совсем уж громовым смехом. Он съехал с кучи, как пьяный с ледяной горки, похлопывая вокруг себя руками и бешено смеясь. Хохот гулко отдавался в железной утробе моста, заглушая грохот мчавшихся наверху машин.